США, Калифорния, Сан-Хосе. О шефе безопасности ТО Наваха слышал много. Мнения о нем были самые разные. От «Норм чел, с ним можно договориться», до «Да ты что, не сожрет, так выплюнет и глазом не моргнет». Реальной информации было немного. В начале нулевых Акоста работал в ЦРУ на Ближнем Востоке. Затем кого-то там сильно защемил. То ли гражданских положил, то ли своих подставил, то ли союзников. Информации об инциденте было ноль. Но после короткого и сильно засекреченного разбирательства его перевели с полевой работы в Лэнгли в штаб-квартиру на отсидку, в один из многочисленных аналитических отделов. С аналитиками он не сошелся и попросился у начальства на волю. Поскольку так просто из ЦРУ никто не уходит, Акосту после подписания кучи бумаг о неразглашении перевели в ФБР в Управление зарубежных расследований. Там он отработал 3 года в следственной группе по особо важным. Но недолгопетельная работа по раскручиванию запутанных дел не зашла полевому оперативнику, привыкшему к свободе действий, и он аккуратно уволился. Устроился шефом по операциям в частную разведкомпанию, работавшую на контракте с ЦРУ. А оттуда, по рекомендации очень важных людей из Лэнгли, перешел к ТОНу, главой службы безопасности, структурно находившейся в Альфа Спейс, но фактически курировавшей все компании миллиардера. Поначалу Акоста не очень понимал, чем занимается Курц. Предпочитая работать с человеческим материалом, он был далек от науки и инноваций, всяких умных железок и сетевых примочек. Работа, конечно, была не то, что в поле, но и он уже был не мальчик, чтобы прыгать по крышам, уворачиваясь от лучек лазерного прицела. Радовало то, что ТОН абсолютно не разбирался в оперухе. После года притирки опытный разведчик проникся идеями ТОНа и, сам себе удивляясь, начал испытывать к нему реальное уважение. Босс с детской наивностью верил, что новые технологии смогут сделать мир справедливее, добрее и человечнее. Будучи романтиком, Курц был абсолютно беспомощен перед серьезными внешними угрозами. Такая беспомощность подкупала Акосту, и он дал себе слово, что будет настоящим щитом ТОНа. Постепенно они притерлись друг к другу, и после нескольких успешно снятых проблем босс предоставил своему шефу безопасности полную самостоятельность и доступ к таким ресурсам, о которых ЦРУ он и мечтать не мог. Лучший персонал, экипировка, оборудование и фактически полная свобода действий позволили бывшему ЦРУшнику создать мощную и эффективную структуру безопасности, больше напоминавшую полноценную компактную спецслужбу. Кроме охраны объекта, в ней были собственный аналитический центр, департамент сбора информации, оперативный отдел, группа расследований и несколько групп для проведения спецопераций. В общем, с такими ресурсами и оставшимися от прошлой жизни связями в разведсообществе Акоста мог решать практически любые задачи. Поэтому разборки с Вахой для него были интересны лишь с профессиональной точки зрения. Никогда не повредит иметь под рукой бандитов, готовых в случае чего выполнить работу там, где своих людей светить не стоит. После нескольких встреч Акоста убедился, что Ваха тоже непрост. На рожон не лезет, слово держит. Своих друзей бережет, но и финансовый интерес соблюдает четко. Потянув с Абхаза информацию о заезжих ребятах из Матрицы, ЦРУшник поставил его на контроль и вплотную занялся обеспечением безопасности ученых. Каково же было его удивление, когда ТОН с извиняющимся видом сообщил, что это, тех, что Ваха предлагал решить вопрос, их можно того, короче. Пусть Ваха решит этот самый вопрос. Не веря своим ушам, Акоста переспросил, что конкретно босс имеет в виду. Тот еще больше занервничал и, вконец смутившись, выложил с детской непосредственностью, что в Вашингтоне работают над кардинальным решением проблемы его безопасности и что нейтрализация заезжих перцев, разместивших контракт у местных бандитов, вполне вписывается в общий план действий. Шеф безопасности понял, что разговор боссу неприятен, и спокойно кивнув, перевел его на другую тему. Курц, за годы совместной работы, уже привыкший к языку жестов своего шефа безопасности, с облегчением вздохнул, понимая, что дело будет сделано. Вечером того же дня на сходке Ваха с довольным видом выложил на стол флешку с криптокошельком, на который Акостой был переведен задаток. Через час старший кавказской группировки Сан-Хосе встретился с мексиканцами, чтобы поделиться информацией и деньгами. Еще через час ребятам из Матрицы было отправлено сообщение, что через 5 дней то он организует пляжную вечеринку для своих ученых и что группа моряков в Мексике ждет отмашки на приезд. Ответ пришел на утро вместе с задатком. Довольные тем, что получили деньги от двух заказчиков, кавказцы и мексиканцы начали ломать голову. Как бы так аккуратненько зачистить нью-йоркских фраеров, которые собирались прилететь в Сан-Хосе, чтобы на месте проконтролировать исполнение заказа. В этот момент Баха получил от контакта Акосты точную информацию о целях. Их частная охранная фирма предоставляла консалтинговые услуги по безопасности и состояла всего из 5 человек. Зарегистрирована давно, но деятельности не вела. Лицензия активирована пару недель назад. Недавно сняли небольшой офис в пригороде Нью-Йорка. Живут рядом в блоке апартаментов. Заказали несколько комплектов билетов на разные даты на рейсы до Сан-Франциско. Когда конкретно вылет и сколько человек полетит, не ясно. Но через 2 дня у них общее оперативное совещание в люксе старшего группы. Поскольку заказчик рекомендовал провести операцию вне Сан-Хосе, было принято решение использовать момент, когда фраера соберутся вместе. Формирование группы и разработку плана взял на себя Ваха, успевший повоевать на Кавказе и за тех, и за этих, и поэтому считавший себя знатоком спецопераций. План его был до удури прост, но требовал специального оборудования. Оно нашлось в Мексике на военных складах, за баснословные деньги было перенаправлено через границу США и доставлено к месту применения. Для исполнения требовался всего 1 человек, но Ваха, как и положено профессионалу, включил в группу 2 наблюдателей. Этого можно было и не делать, потому что контакт Акосты сообщил, что контролирует цель через их мобильные устройства и даст отмашку, когда все соберутся, или проинформирует о смене места и времени встречи. Исполнитель – американец, профессиональный и очень дорогой киллер, приехал из Мексики. Наблюдатели были от 2 группировок Сан-Хосе. В обозначенный вечер ребята из «Матрицы» собрались перед вылетом сверить часы в блоке апартаментов люкс-босса. Когда исполнитель получил условный сигнал о том, что все в сборе, он поднялся на крышу соседнего дома и выстрелил в окно гостиной, где проходило совещание, из узкого реактивного пехотного огнемета «Шмель». Термобарический заряд, пробив стеклопакет, сдетонировал внутри помещения и выжег все, находящееся внутри, включая 5 оперативников. В здании начался пожар, который охватил несколько этажей. Понаехали спасатели, скорые и полиция. К этому времени исполнитель уже проехал 40 км по трассе номер 78 в западном от Нью-Йорка направлении. Первоначально полиция выдвинула версию о детонации самодельного взрывного устройства. Только на следующий день, когда просмотрели материалы находящихся рядом камер наблюдения, был замечен след от выстрела из шмеля, идущий с крыши соседнего здания. Дело было переквалифицировано в теракт и передано ФБР, которое тут же уткнулось в завесу. Личности всех 5 оказались сфабрикованы так профессионально, а все следы их прошлой жизни стерты так тщательно, что разобраться в том, кем они являются на самом деле, было почти невозможно. Ни одно из силовых ведомств, куда были отправлены запросы, не призналось в связях с погибшими. Следствие обещало быть долгим, а перспектива раскрытия дела стремилась к нулю. В следующие несколько дней новость о расстреле под Нью-Йорком апартаментов из русского реактивного огнемета была основной в американских СМИ. В версиях не было недостатка. Тут полет фантазии журналистов не был ограничен ничем и простирался от ассасинов, посланных Кремлем, до грязных разборок между местными спецслужбами. Когда-то он выслушал короткий доклад своего шефа о безопасности, то поморщился, как от укола зубной боли, и коротко бросил. Ужасная смерть. Все, закрыли тему. Это означало, что случай с ребятами из «Матрицы» для него как бы перестал существовать, и Акоста больше о нем никогда не должен упоминать. Но к этой трагедии все же пришлось вернуться. Через 2 дня после операции его пригласил в резиденцию губернатор. Они для приличия поболтали о статусе проектов. Потом Богарт, одобрительно покачав головой, сказал, глядя в глаза миллиардеру: «Хорошо сработано. Ярко. Красиво». «Это не я», — ответил тот, поняв, о чем идет речь. «Конечно, конечно», — улыбнувшись, согласился хозяин кабинета. «Но все же. Теперь прямая угроза твоим конструкторам и тебе лично устранена. А через 2 дня, я думаю, проблема будет решена в принципе». «Спасибо», — немного рассеянно кивнул Тон. «Но знаешь, я не хочу ничего знать». «А тебе и не надо. Тут задействованы силы, которые ни ты, ни я контролировать не можем. Важно одно. Ты теперь можешь спокойно работать. Орбитал больше ничто мешать не будет». После этого небольшого отвлечения разговор снова зашел о проектах. Но Тон чувствовал нарастающий внутренний дискомфорт от того, что стал причастен к гибели людей. Пусть даже чтобы устранить угрозу своим конструкторам и предотвратить массовую бойню, которую планировал Витмар. Через неделю, когда СМИ сообщили, что Витмар заразился коронавирусом и находится в тяжелом состоянии в одной из частных клиник, грызущее его изнутри чувство и вовсе переросло в депрессию. А потом стали появляться некрологи. Один за другим от коронавируса уходили из жизни известные банкиры, владельцы крупнейших фондов, бывшие председатели отделений Федрезерва и министры финансов предыдущих администраций. Источник заражения был неизвестен, но журналисты раскопали, что все они присутствовали на закрытом банкете. Это предположение подтверждалось еще и тем, что заразились несколько охранников и обслуживающий персонал. Всего больше сотни человек. Кто-то из ученых бросил версию о том, что искусственный дым, использовавшийся во время шоу-программы, каким-то образом деактивировал антитела, полученные после прививки. Поэтому один или два носителя вируса смогли заразить кучу людей. Эту бредовую идею подхватили исследователи, которых кто-то настойчиво подталкивал к тому, чтобы поскорее признать случай естественным заражением. Но Тон догадался, что это как раз и было принципиальное решение проблемы, о котором говорил Богарт. Несколько десятков консервативных финансистов, которые на протяжении века были единственной теневой силой, управлявшей реальной политикой в США, были выведены из игры. Теперь на авансцену должны были выйти новые люди с новыми амбициями, новыми планами и новым, пугающим своей жестокостью, стилем работы. Чтобы справиться с депрессией, Курц бросил все и, никого не предупредив, улетел на свою виллу в южноафриканской саванне. Там он на несколько дней полностью отключился от внешнего мира. В сопровождении местных егерей гонял на внедорожнике по заповеднику, содержание которого финансировал, спал на прогретой солнцем земле под открытым небом, ел пожаренное на углях жесткое мясо антилоп и местные черствые лепешки, пил обжигающий внутренности чангау и курил какую-то дурманящую шмаль, приготовленную местным шаманом. Природа, отсутствие цивилизации и общение с простыми малограмотными людьми понемногу возвращали душевное спокойствие и понимание того, что мир все же прекрасен. Он гораздо больше и интереснее, чем банка с пожирающими друг друга ядовитыми пауками, имя которой – американская политика. Что люди на Земле живут обычной жизнью, каждый день думая о решении куда более насущных проблем, чем власть в Вашингтоне. Как сделать свою работу, чтобы не было стыдно? Накормить, одеть, обеспечить достойную жизнь своей семье. Позаботиться о безопасности соплеменников. Помочь тем, кто нуждается. И если выпадет свободная минута, посидеть у костра с кружкой травяного чая и насладиться пылающим над саванной восхитительными красками, африканским закатом и тем, как на чистом, как хрусталь, в ночном небе появляются далекие манящие звезды. А среди них, мерцающий красной искрой, Марс. Цель его жизни, его мечта, ради которой Тон вернулся в Калифорнию через 6 дней. Потому что у трапа самолета его встречала Коста, и по периметру на почтительном расстоянии стояли десяток агентов, он понял, что произошло что-то серьезное. В машине шеф службы безопасности сообщил, что его небольшое расследование о том, кем действительно являлись ребята из «Матрицы», дало очень неожиданный результат. По обычным каналам пробить их было невозможно. Пришлось задействовать старые контакты в ЦРУ, которые имели доступ к базе данных ДНК почти на всех американцев, попадающих в поле зрения силовиков или потенциально способных представлять для них интерес в плане угрозы или сотрудничества. Через эту базу удалось идентифицировать троих из 5 сожженных под Нью-Йорком. 2 армейцы. 1 бывший частный контрактник ЦРУ. Для операции в Сан-Хосе все получили новые личности и новые легенды. А Коста достал небольшую папку и положил ее себе на колени. «Ничего удивительного». Теон недовольно поерзал на своем сидении. Ему понравилось, что шеф безопасности снова вернулся к закрытой теме. «Ты же говорил, что у Пентагона тайная армия контрактников и несколько десятков тысяч человек, и цели могут быть оттуда». «В том-то и дело, что нет. Консалтинговую фирму по безопасности они активировали недавно, а до этого работали на крупную частную военную компанию, на ее подразделение, занимающееся охраной особо важных персон и объектов в США. Ребята специально уволились и перешли в заранее заготовленную фирму-пустышку, чтобы провести операцию в Сан-Хосе». «И что?» – пожал плечами Теон. «А то, что эта компания осуществляет охрану резиденции губернатора Калифорнии в Санта-Фе, его виллы, его самого и членов его семьи. Может, совпадение?» Курц почувствовал, как внутри все сжалось от осознания того, что сейчас он узнает неприятную правду. «Может, Богарту самому угрожает опасность?» «Нет, босс», – покачал головой Коста. «В директорате ЧВК его племянник, тоже бывший военный. Эта компания, по сути, принадлежит ему. А значит, он в курсе всех серьезных операций. Не думаю, что племянник представляет угрозу для дядюшки, который фактически его крышует, лоббируя выгодные госконтракты здесь и за рубежом. Они, скорее всего, работают вместе. Но ведь это значит, что наезд на меня организовал не Витмар, а мой друг-губернатор? Организовал, а потом сам помог устранить угрозу». «Но зачем?» То он непонимающим взглядом посмотрел на ЦРУшника. «Боюсь, тут я вам не помощник». А Коста передал боссу папку. «Здесь все, что мне удалось накопать. У меня нет полной информации по ситуации, поэтому я не могу озвучить сколько-нибудь приемлемые версии. Вам во всем придется разбираться самому. Могу дать только один совет. Не предпринимайте поспешных действий. Попробуйте оценить ситуацию с точки зрения достижения своих целей. Как на них повлияло то, что произошло? Приблизило или отдалило? Снялись ли угрозы и риски, или они стали еще более выраженными? Только проанализировав все в спокойной обстановке, вы сможете принять правильное решение. Потому что конфликт с губернатором и теми, кто за ним стоит, это последнее, что сейчас вам нужно». Ситуационный анализ у Теона получился не очень. Мысли путались. В голове возникали пугающие фантомы, собранные неприспособленным к мутным раскладам воображением из предполагаемых мотивов и целей Богарта. Зачем тому понадобилось устраивать наезд на его центр, а затем успешно его нейтрализовать? Зачем отправлять на верную гибель своих людей? Или Витмар перехватил контроль над ЧВК его племянника? Кругом загадки, фальшь и ложь. При всей своей наивности Курц не ожидал, что губернатор будет с ним полностью откровенен, но все же рассчитывал на определенную долю порядочности. Хотя, о чем это он? Порядочность и политика в Штатах давно стали понятием несовместимыми. С другой стороны, Акоста прав. Действия губернатора, пусть и не совсем честные по отношению к нему, смогли полностью устранить угрозу со стороны Витмара, который был явно враждебен к проекту с астероидом. Теперь орбитал могла работать свободно, без оглядки на жирных котов. Или Богарт сам хочет взять его под контроль. Но пока на это нет никаких намеков. Вконец запутавшись, Теон решил не торопить события, взять паузу и, выбрав подходящий момент, вывести губернатора на откровенный разговор. Такой случай вскоре представился во время очередного старта корабля «Альфа Спейс» с астронавтами к МКС. Богарт принял приглашение Теона и прибыл на стартовую площадку вместе со свитой и прикормленными телевизионщиками. После того, как ракета, ревя двигателями, унеслась в небеса под восхищенные возгласы и аплодисменты толпы, губернатор долго и красноречиво поздравлял Курца на камеру. После фотосессии он дал большое интервью о том, как ему удалось создать в Калифорнии уникальную модель управления, при которой процветают таланты и инновации и рождаются технологии будущего. Затем все собрались на нескромный фуршет под ненавязчивую классическую музыку в исполнении живого камерного оркестра. А после него Тон пригласил губернатора в свой кабинет. «Бурбон», – предложил он, когда тот уселся в кресло журнального столика. «А давай», – Богарт посмотрел на часы и махнул рукой. «День почти закончен. Свою программу я выполнил, так что можно и пропустить стаканчик. Спасибо, что вытерпел журналистов и всю эту возню с камерами и пресс-конференцией. Мне нужен был этот повод. Приходится постоянно напоминать американцам об их будущем президенте. Такая уж работа. Но давай выпьем за тебя». Он поднял бокал в приветственном жесте и, сделав длинный глоток, своим знатока покивал. «Великолепно. Этот бурбон так же великолепен, как старт твоей ракеты на фоне вечернего неба. Спасибо». Теон повторил жест гостя и тоже сделал глоток. «Я очень ценю твою поддержку». «Да брось», — махнул рукой губернатор. «Ты гений. А гении всегда найдут применение своему таланту. Но здесь, так в другом месте. Ты, мой друг, обречен на успех. Я лишь создаю для него условия. Я так понимаю, проблема с Витмаром и компанией решена». «Боже, какая трагедия!» Богарт изобразил на лице печаль и многозначительно подмигнул. «Америка по роковой случайности потеряла несколько десятков ведущих финансистов. Этот коронавирус продолжает собирать свою смертельную жатву, даже несмотря на вакцинацию. Это были старики. Их не так жалко, как тех молодых ребят, которые сгорели под Нью-Йорком. Жалко и тех, и этих. Особенно если они работали на компанию, которой руководит твой племянник», — не удержался от комментария Теон. «Что ты имеешь в виду?» Расслабленно. Благодушное выражение лица Богарта ничуть не изменилось. Но взгляд заострился, и в нем блеснули холодные огоньки удивления и настороженности. «Эти парни, что сгорели в пригороде Нью-Йорка, они ведь работали на частного подрядчика, который осуществляет твою охрану». «Не может быть!» — вполне естественно удивился губернатор. «Какое досадное совпадение! Надо поговорить с племянником, чтобы тщательно отбирал людей». Он медленно пригубил бокал, чуть сдвинув брови, посмотрел на Теона и спросил: «Можно я на секунду приглашу сюда своего охранника?» «Можно», — ничего не понимая, ответил тот. Губернатор нажал на кнопку на миниатюрном пультике, похожем на тот, с которого раньше управляли сигнализацией автомобиля. И в кабинет тут же вошел молодой человек с небольшим кейсом. Губернатор сделал круговое движение головой, как будто хотел окинуть взглядом комнату. Охранник, понимающе кивнул. Ничего не сказав, он достал из кейса похожий на смарт-гаджет, включил его и, положив на стол, также молча удалился. «Это глушилка. Очень полезная вещь, когда хочешь поболтать на щекотливые темы. Она не только блокирует сигналы, но и подавляет цифровые микрофоны и не позволяет вести запись разговора», — ответил на незаданный вопрос хозяина Богарт. «На тот случай, если вдруг у тебя здесь установлена прослушка». «Откуда, кем?» «Мало ли», — губернатор посмотрел на Теона испытующим взглядом. «Конкуренты, недоброжелатели, профессионалы, которые могут около тебя крутиться. Кто-то ведь тебе дал информацию про моего племянника и подрядчиков». «Мой шеф безопасности. Он в ЦРУ работал», — неловко помявшись, проговорил Теон. «Понятно», — расслабился Богарт. «Я уж думал, ты со стороны кого нанял. А Акоста классный спец. Я на него давно глаз положил. Когда ты улетишь на Марс, можно я его себе заберу?» «Да ну тебя», — махнул рукой Курц, поняв, что губернатор не желает ему зла. «Ты шутки шутишь, а я в конец запутался. Ни в чем не могу толком разобраться». «А тебе и не надо ни в чем разбираться. Не забивай себе голову всяким дерьмом. Главное, что угроза, которую представляла из себя Витмар и компания, устранена. Теперь ты можешь спокойно лететь на свой астероид. Все остальное вторично. Неужели твои контрактники работали на Витмара?» «Вот ты наивняк», — улыбнулся губернатор. «И настырный к тому же. Дай я тебе обрисую одну логическую последовательность, которая все объяснит. На тебя наехал Витмар с целью получить контроль над ресурсами орбитал. ты обратился ко мне. Я свел тебя с вице-президентом, которая получила от Витмара заверение, что он от тебя отстанет. Но прекратит ли он попытки тебя блокировать или взять под контроль, было совершенно неясно. Потому что почти весь Вашингтон, включая глубинное государство, находится под его влиянием. А значит, угроза от жирных котов оставалась. И угроза эта не только тебе. Это угроза новым деньгам, которые идут к власти в стране. А раз угроза есть, то ее надо устранить. Дальше. Ты узнаешь, что на тебя и твой центр в Сан-Хосе готовится покушение. Оказывается, что его планирует Витмар. Ты идешь к вице и рассказываешь об угрозе. Получается, что Витмар нарушил данное ей слово. Обмануть второе лицо в администрации и попасться на этом – большой грех в Вашингтонском болоте. За этот грех надо жестоко наказывать. И вице-президент наказывает Витмара и весь его разжиревший кошатник. Не она сама, конечно, но все делается с ее отмашки. Результат ты видел. Что мы имеем в итоге? Жирные коты больше ни для кого не являются угрозой. Вице повязана кровью и будет делать то, что ей говорят. А ты получаешь полную свободу действий в рамках проекта с астероидом. Все выигрыши, все довольны. Получается, что ты подставил своих людей. Вернее, людей из компании своего племянника. Не думай об этом. Это расходный материал. Последние войны наплодили таких десятки тысяч. Вся эта многоходовка была задумана для того, чтобы ты узнал об угрозе от Витмара и пришел к вице-президенту. Чтобы она от тебя, постороннего человека, узнала о том, что он нарушил свое слово. На самом деле никто не планировал кровавую бойню в Сан-Хосе. И Витмар тут совершенно ни при чем. Это была, так сказать, операция под чужим флагом. Но она позволила зачистить всю верхушку жирных котов. Теперь осталось дождаться ухода президента. И все. Власть полностью перейдет к нам. Черт. Как я хочу свалить отсюда на Марс. Горестно покачал головой Туон. Ха. Понимаю. И завидую. Хохотнул Богарт. Я бы и сам к тебе присоединился. Но кто-то же должен управлять здесь всем этим дерьмом. Вести страну, так сказать, в светлое будущее. Я как раз больше всего для этого подхожу. Особенно теперь, когда на вице-президенте кровь. И у нее есть прямой коммерческий интерес в орбитал. Теперь я, так сказать, кандидат номер один. А ты давай лети на Марс. Во славу науки и прогресса. Во славу Америки. И он картинно поднял бокал и несколькими глотками, осушив его, добавил. Великолепно. Это, кстати, был тост за тебя и за твою удачу. Интересно, какое светлое будущее ты собираешься строить? О, оно будет прекрасно. Инновации, прогресс. Новая цифровая экономика обеспечит большинству полное удовлетворение их базовых потребностей. Люди не будут знать голода и болезней. У всех будет крыша над головой. Их жизнь будет полна удовольствий и развлечений. Ведь что есть удовольствие или эмоции? Всего лишь комбинация электрических сигналов, активирующая определенный узел в нашем мозге. Тот, кто освоил эту технологию счастья, будет иметь неограниченную власть над человеком. Люди будут существовать в созданных ими самими виртуальных вселенных, где смогут быть кем угодно. Королями, великими учеными, мегапопулярными звездами шоу-биза и спорта. В мирах, полных физического и эстетического удовольствия, простимулированного особыми программами, где любое их желание, любой каприз может быть осуществлен. Но только если они в реале будут вести себя хорошо и прилежно исполнять свои обязанности. И руководить всем этим человеческим муравейником будет просвещенная элита, способная осознанно и ответственно принимать решения, определяющие развитие всей цивилизации. Действительно похоже на муравейник. Или пчелиный улей. А как же демократия? Демократия – миф, изобретенный 2500 лет назад греческой элитой для того, чтобы человеческое стадо не чувствовало себя ущемленным. Ее никогда не было, нет и не будет. Тотальная власть в руках небольшой группы просвещенных интеллектуалов – вот наиболее эффективный способ организации общества на нашем уровне технологического прогресса. Он позволит не только сфокусировать ресурсы на развитии и росте, но и сохранить планету. Ведь и для процветания человечества как расы вовсе не нужно столько людей. Для процветания цивилизации достаточно и 1 миллиарда, а может даже меньше. «Утопия», – покачал головой Теон. «Или антиутопия. Называй как хочешь. Дело не в формулировках. Могу сказать одно. Объединение человечества под руководством просвещенной элиты, его оптимизация и создание эффективной модели развития на основе совмещения способностей человека и возможностей искусственного интеллекта – наиболее реальная модель процветания нашей цивилизации». На пути к этому лежит всего лишь одно препятствие – национальные суверенные государства, такие как США, Россия, Китай и еще целая куча стран, где большинство людей под руководством никчемных политиков влачат нищенское существование, копошась в ворохе житейских проблем. Это препятствие выглядит непреодолимым. «Ты ошибаешься, мой друг». С видом человека, знающего все тайны Вселенной, ухмыльнулся Бога. Государство держится на 3 основных опорах – семье, идеологии и способности себя защищать. Мы разрушим семью через гендерный маразм, бредовый феминизм, ненависть к детям и возведенный в абсолют индивидуализм. Через насаждение ложных ценностей, примитивных шаблонов и штампов, постоянно транслируемых через интернет, мы уничтожим противостоящие нам идеологии, в какой бы форме они ни существовали. Религия или научное учение, капитализм, социализм или христианство, ислам – все будет нивелировано катком новой морали, в основе которой находится возведенный в абсолют эгоизм и жажда удовольствий. Способность государства себя защищать будет постепенно деградировать размыванием его управленческой функции – и нежеланием людей в ней участвовать, в основе которого лежит что? Правильно, возведенный в абсолют эгоизм и культ личного успеха, пусть даже виртуального. Мой друг, через поколение ты узнаешь этот мир. Скоро мы окончательно почистим дерьмо в Белом доме. Ты все больше и больше будешь слышать лозунг новой эры. Будущее за корпорациями. И как только он станет частью жизни, осядет у людей в подкорке, начнется реальная трансформация общества в 1 большой эффективный муравейник, где каждый четко осознает и выполняет свою функцию, а за это имеет все удовольствия мира. Виртуальные, конечно. И кто этим всем счастьем будет руководить? То он грустными глазами посмотрел на губернатора. Просвещенная элита, стоящая во главе 1 глобальной корпорации, имя которой – Земля. В их руках будут все доступные знания, ресурсы и технологии. Именно ее интересы будут защищать армии и правительства, если они к этому времени еще останутся. Именно она поведет человечество по твоим стопам на Марс, а затем и к дальним планетам, и, возможно, звездам. Ну и, само собой, эта элита будет американской, потому что мы избранные и бла-бла-бла. Так ты целый философ. Курцу стало не по себе от такой теории. Ему скорее захотелось закончить разговор, вернуться к своим делам и светлым мечтам о космосе и о счастье для всего человечества. Надо же кому-то подвести научную базу под хотелки новорешей и новой экономики. Надо их всех объединить, мобилизовать, направить, сделать так, чтобы в борьбе за видимую власть они шли строем и не перегрызли друг другу горло по пути в светлое будущее. Стаду, как всегда, нужен пастырь. Думаю, я на эту роль очень даже неплохо подхожу. Во всяком случае, на этом этапе. После разговора с губернатором Теону опять до ломоты в зубах захотелось в Африку, в саванну, к простым, незатейливым, полуграмотным, но честным и открытым людям, неиспорченным интернетом, и неразъеденным, как ржавчиной, новой порочной моралью. Туда, где мужчина – это мужчина. Женщина – женщина. А того, кто придет, чтобы забрать твой скот или причинить тебе вред, ждет пуля или тесак в грудь. Потому что так было на протяжении тысячелетий. Но Африка Африкой. Она никуда не денется. А вот Марс? С ним надо поспешить, потому что конкуренты, особенно Китай, начали быстро сокращать отрыв, возникший после удачного приобретения русского конструктора. С этого момента ничто не мешало орбитал готовиться к миссии на астероид. Работы шли с опережением плана. Чем ближе была дата старта, тем активнее росли акции компании, полностью закрывая потребности в финансировании. Трон даже начал подумывать, не перенаправить ли часть средств на раннюю подготовку экспедиции на Марс. Но аналитики были против, опасаясь, что это отпугнет крупных инвесторов, рассчитывавших на прибыль от добычи ресурсов на астероидах. Вместо этого орбитал сделал заказ у Alpha Space еще на один космический буксир, мотивируя это тем, что планирует поставить на поток доставку астероидов к Земле. На самом деле второй корабль предназначался для полета на Марс. Одновременно с этим заказом на другом заводе началась сборка модулей для марсианской орбитальной космической станции. Как и предполагал Богарт, консервативные финансисты, потеряв свою верхушку, утратили влияние на политику в США. Начался постепенный переход власти к новым олигархам. В конец запутавшийся в политической борьбе, уставший и неспособный к адекватным действиям президент потерял интерес к происходящему, фактически передав управление исполнительной властью администрации, которой руководила Вицци, а ей, в свою очередь, Вэлш. При этом Богарт был основным философом и теоретиком новых, приобретая все больше и больше вес в их среде. Была мысль сдвинуть президента по состоянию здоровья, не дожидаясь выборов 24 года. Но Богарт, который у новых выполнял роль координатора проекта по транзиту власти, посоветовал не торопить события, чтобы не запаниковала засевшая в Конгрессе геронтократия, способная своими истеричными метаниями вызвать нешуточный политический кризис и напугать избирателей. Поэтому для сохранения спокойствия нации решили пройти полный избирательный цикл, который должен был привести губернатора Калифорнии в Белый дом, а в Конгресс нужных людей. Таким образом, через 4 года после основания орбитал Трон был готов отправить космический буксир за астероидом и начать на орбите сборку второго для полета на Марс. Богарт к тому времени успешно провел выборы и стал президентом США.